402. Все космические смятения отражаются и взаимно напрягаются явлениями жизненными. Каждая энергия соответствует жизненному проявлению. Когда на планете утверждается равновесие и разрушение всех старых устоев, то огонь подземный, смерчи и физическое разрушение коры так мощно напрягаются. Когда на планете утверждается огненный знак иерархии, конечно, условия напрягаются огнем животворным. Так великое утверждение устанавливается высшим огнем жизни иерархии.